Мура перевела три четверти ее, когда вышел перевод некого Пашкова. Она стала переводить книгу рассказов Горького для издательства «Дайял» в Нью-Йорке. Но эта книга вышла только в 1925 году, так что о ней не могло еще быть речи. Кларк устроил ей этот перевод, как и позже перевод романа Сергеева Ценского «Преображение». А Пастернаку не помогло и предисловие Горького. Оно до сих пор не было напечатано в его собраниях сочинений и не вошло в его библиографию. Оно помещено в книге «70-е литературного наследства» на странице 308. Рукопись была возвращена Муре издателем. Судья вышел под фамилией Закревской. Том рассказов, названный по-английски «Рассказ о романе и другие рассказы», под фамилией Будберг. Но эта последняя книга вышла только через 2 года после ее разговора с Локхартом. До конца 1920-х годов Мура не смогла перевести ничего больше, а как раз в это время вся продукция Горького перешла в руки казенных переводчиков госиздата Foreign Language Publishing House в Москве, и частным переводчикам нечего было больше делать. Теперь, начиная с августа 1924 года, она заезжала до и после Таллина не только в Берлин, но и в Прагу. Иногда это был Загреб, или Белград, или Вена. Локхарт давал ей знать, где и когда он будет. Только в Англии она не встречалась с ним в эти годы. Там жила леди Рослин, и его отношения с ней, хотя и не были больше тайной для узкого круга их светских друзей, всему лондонскому обществу только-только становились известны. Там жили его жена и сын. Бывала ли Мура вообще в эти годы в Лондоне? На это есть только косвенные указания. Последний год платежей Парвуса, 1924, начался смертью Ленина в январе и кончился нашим отъездом из Соренто в марте 1925 года. На поверхности особые перемены не были заметны. Также Горький работал по утрам, читал газеты, журналы, книги, чужие рукописи. Также ходил гулять с фокстерьером и восхищался итальянским небом, людьми, климатом, музыкой и пейзажем, расстилавшимся перед его балконом. Также Мура выезжала 3 раза в год к детям, и Максим клеил марки в альбом. У него была прекрасная коллекция. И ездил, и катал всех, кто хотел, на своем мотоцикле, тяжелом, устойчивом Харлей Дэвидсоне. Также приезжали гости и останавливались в гостинице Минерва напротив виллы Иль-Сорито, на той же извилистой дороге, ведущей из Соренто через Капо-ди-Соренто к чудным тогда еще пустынным местам, лежащим напротив Капри, смотрящим на запад, на заход медленного солнца. Также приезжает в январе Валентина, которая живет в доме, пишет портреты Горького и мой, и учит нас танцевать Чарльстон, которому научил ее недавно Маяковский. Но этот период положил грань между первой и второй частью жизни Горького за границей, когда в его сознании появились реальные мысли о возвращении в Россию. Они были особенно сильны после прекращения платежей Парвуса, между последним его платежом и первым авансом госиздата. В свете смерти Ленина Горький переоценил свое отношение к Октябрьской революции и к первым годам большевизма, роль Ленина, его правоту и свои собственные ошибки. Он теперь забыл все свои расхождения, все обиды и счеты и поддался всеобщему вокруг него возвеличиванию Ильича. Он искренне начал считать, что осиротел вместе со всей Россией или даже вместе со всем миром, и, обливаясь слезами, говорил о нем. Он писал свои воспоминания, плача, и читал их корректуры в русском современнике «Плача», когда они после одобрения их Мурой, Максимом, Пепе Крю, Марии Федоровной и Екатерины Павловны были набраны петроградским журналом. В этой первой редакции, само собой разумеется, не упоминалось об истории растраты Парвуса. В это время госиздату особенно легко было уговорить Горького через Крючкова и Ладыжникова подписать контракт на полное собрание его сочинений. что он и сделал.